Глава 67. О явлении чудотворца Сергия Голосунскому архиепископу Арсению. Не подобает обходить молчанием и следующий случай. Прошу вас, прилежно внимайте без всякого сомнения, удалившись от суетного шума, преклоните уши ваши и послушайте о предивных чудесах великого отца нашего и чудотворца Сергия, в особенности же о чуде, случившемся недавно в царствующем граде Москве. В то время как супостаты окружили с оружием царствующий град, Голосунский архиепископ находился в Кремле, осажденном окаянными поляками и немцами, и обнищал совершенно, потому что дом его поляки и немцы разграбили, а все богатство и запасы расхитили. Архиепископ умирал от голода и уже прощался с жизнью. Прочитав отходную молитву, он лежал в келье, и был при нем лишь один старец-келейник. В это время и явился ему великий в чудесах Сергий, тихо подошел к келье и сотворил молитву. Архиепископ, совсем обессиленный, едва мог ответить «Аминь». И тогда в келью его вошел преподобный Сергий, и вся келья озарилась ярким светом. И сказал ему святой «Арсений, по молитвам всенепорочной владычицы нашей Богородицы и ради великих святителей Петра, Алексия и Ионы, и всех святых, да и я, грешный, с ними вместе был ходатаем, Господь Бог передает завтра Китай-город в руки православных христиан, а всех врагов ваших вскоре низложит и из града извергнет». Архиепископ Арсений поднял глаза и ясно увидел великого чудотворца Сергия, стоящего близ его постели, и, узнав преподобного, встал с трудом на ноги и поклонился ему. Святой же стал невидим, и яркий свет, озарявший келью, рассеялся. Архиепископ был в сознании, причем почувствовал себя совершенно здоровым и благодарил Бога до самого утра. А на следующий день, 28 октября, 7121, 1613 года, на память иже во святых отца нашего Аверкия, епископа Иеропольского, чудотворца, воеводы взяли штурмом Китай-город по слову святого Сергия. Рассказывают еще о множестве других чудес великого чудотворца Сергия, случившихся во время осады его обители. Но мы закончим повествование об этом, потому что история сохранила особое пространное сказание о сражении за дом живоначальной Троицы и преподобного Сергия, и о том, как его молитвами и явлениями много раз бывали спасены люди, оказавшиеся в осаде в обители святого. И если кто-нибудь хочет узнать больше, пусть возьмет историческую книгу, предназначенную для наставления и поучения воинов, и прочитает о том, как являлся святой, и о чудесах его. Здесь мы изложили лишь небольшую часть, вспоминая милосердие святого к находящимся тогда в осаде, причем рассказывали только о чудесах святого, но не о подвигах ратных людей. И этого достаточно. А теперь вернемся к сказанному ранее.